Надежда! Вот что он ко мне в салон притащился, а? Я хочу жениться на тебе. Ты с луны упал? Весь такой помятый вернулся. Интересно, что с ним на вечеринке стряслось? Любимая Снежаночка из объятий не выпускала и весь вечер мяла? Плевать. Хорошо. Я согласна. Не ожидал, да? Вижу, что не ожидал. По его физиономии удивленной все понимаю. Серьезно? Да, но при одном условии. При каком? Условии? Каком, блин, условии, Надь? Этот бородатый, окольцованный негодяй совсем скоро к алтарю другую поведет. Зачем тебе БУ? Незачем. Мне нужно срочно выдать ему такое условие, чтобы Леон раз и навсегда позабыл сюда дорогу. Замуж я за него снова не пойду. Скорее, снег в июле выпадет. «Я на все согласен», — заявляет он, приближаясь ко мне. «Проси все. Я сделаю ради тебя все, что угодно». Смотрит на меня так, что, ух, только не верю я ему больше. «Звезду с неба достанешь?» — вкрадчиво интересуюсь. «Глупость?» «Да». «Ну а что, тоже ведь нереально?» Леон немного мнется, похоже, что совсем не ожидал подобного. «Шах и мат, Масечка. Я тоже умею на принцип идти». Бывший изгибает бровь в недоумении. Выглядит таким беспомощным. Даже жаль беднягу. Пару секунд Леон пристально разглядывает мое лицо, а затем, хмыкнув, опускает голову. Его губ касается легкая ухмылка. Что и требовалось доказать. Его обещание ничего не стоит. «Девочек приведи», кивая в сторону двери. «И уходи уже». Однако через секунду мне приходится взять свои слова обратно. Хочу уже развернуться и пойти в свой кабинет, как вдруг... Достану. Чего? Я сказал, громко и уверенно заявляет он, что достану. И что он теперь будет делать?